Глава 6. Корона на троих. Альгор. Евгений. 19 сентября. Часовня встретила его дурманящим запахом ладана и смесью фиалок с полынью, теплым светом зажженных свечей, отражающихся от позолоченных стен, на которых покоились силуэты небожителей, безликих и бесполых. На каждом силуэте обозначена руна, а вокруг силуэта то, что небожитель из себя представлял. В центре закругленного помещения стоял поперек единственного входа большой золотой гроб, который окружали руны небожителей. По древним традициям эти руны должны осветить душе усопшего короля путь в небеса. Чем ближе Евгений подходил к открытому гробу, тем сильнее он чувствовал запах благовоний. За 3 дня епископ короля лично вынимал из тела мозг и внутренние органы, набивая пустоту вместо них благовониями. Бальзамировал тело и покрывал его воском, убирая морщины и следы болезни. В гробу Григорий Лас-Морен, потомок святого Дмитрия Лас-Морена, лежал в темно-синем тяжелом плаще, расшитом узором из золотых жар-птиц в трехглавой короне. Сам плащ по краям обшит шерстью серебряного тигра северных гор и блистал в дрожании пламенных свечей. Король лежал так, будто мирно спал все эти дни, а запах благовония и благословения небожителей отогнали от него болезнь и несколько лет жизни. «Но ты все-таки умер, папа». Мысль в сердце отозвалась острой болью с привкусом скорби на языке. Евгений смотрел на тело отца и вспоминал его уроки, которые получал с детства, помнил строгий и непреклонный голос. Отец всегда учил оставаться прежде всего человеком, и это знание плотно закрепилось в нем. Последний раз взглянув на короля, Евгений нашел в себе силы отойти от гроба, заняв свое супругое место у алтаря небожителем, лицом к народу. К гробу подошел Андрей и положил ладонь на руку короля. Евгений заметил, насколько брат поменялся в лице, как подавлял в себе слезы. Какими бы ни были натянутыми их отношения, Андрей любил отца. И чтобы о нем не шептали во дворце о его поведении, Евгений точно знал, что Андрей решился на это только за тем, чтобы разобраться в истинных причинах странности отца, не списывая их на старость. Но куда интереснее то, что Алексей за его спиной пристально следил за каждым телодвижением брата. Отойдя от гроба, Андрей также его обошел и занял место рядом с ним. Алексей смотрел на тело отца, не отпуская руку девушки в черной вуале, за которой должны были скрываться свежие ожоги. «Не подавай виду, что я тут», — над духом возник властный голос молодой девушки. Скосив взгляд, он видел алые прямые волосы, спадающие по старому черному плащу, и косу в одной руке. Заостренный подбородок поднят вверх, а взгляд устремлен на гроб, уложенный цветами осени. Она была ему по плечо, но умудрялась смотреть свысока. Евгений кратко кивнул. «Отлично, ибо кроме тебя никто меня не слышит и не видит». Хитрая ухмылка коснулась лица жнеца. Алексей занял место рядом с Андреем, и тогда в часовню зашли первые люди с букетами цветов. Ренет Боллинс был одним из первых, кто после королевской семьи вложил в гроб золотые цветы. «Мои соболезнования!» Ренет поклонился им и занял место среди простых людей. Прошло меньше часа, прежде чем часовня небожителей полностью наполнилась людьми. Епископ разгонял по церкви дым благовоний и монотонно читал молитвы, не прерываясь даже на секунду. «Разгадка так близко и так далеко!» Тихо прошептала жнец, и Евгений проследил ее взгляд до Алексея, а после до гроба. Кронпринц не стал ей даже пытаться отвечать. Дым благовония от молитвы епископа скапливался над гробом отца, принимая его силуэт на глазах у народа. Огонь от свечей поднялся вверх, освещая каждый теневой уголок под гробом. Люди и маги вздыхали, и тихий шепот прокатился по часовне. По освещенному коридору дух отца полетел вверх, под купол часовни, оставляя за собой клубы дыма, после чего растворился. «Это не душа твоего отца. Она давно ушла», — снова сказала жнец. Евгений так прекрасно знал, что души жнецы забирали в момент смерти, и, конечно, душа отца уже давно ушла, а это лишь спектакль. «Год назад, за месяц до ритуала, на меня была открыта охота. Не поверишь, но меня почти смог поймать Киртан. Пожалуй, он единственный, у кого это почти получилось, что само по себе вызывает вопросы. Жнец снизила голос, и Евгений заострил на ней внимание. Тогда я думала, что это ради ритуала, ведь я же работала в ночь жертвоприношения. Но вот если демонов преисподней на земле я еще могла списать на рыцаря тьмы, то Киртан в эту схему не вписывался от слова совсем. И тогда мне стало интересно, откуда растут ноги, и, не поверишь, это привело меня сюда. Евгений вопросительно уставился на жнеца, мол, о чем ты говоришь? Скарлетт, к счастью, прекрасно его поняла. Я говорю о том, что Андрей был не так уж и не прав в своих подозрениях, но аметист тут вам не поможет. Аметист влияет только на примитивные магические волны, на повелителей, например, он не действует, на демонов и духов тоже, а это все соткано из энергии волн. Неожиданно все замерли. Даже колыхание свеч неестественно застыло в воздухе. Обернувшись, он увидел строгий взгляд жнеца. Кроме них застыли все. «Не пугайся ты так и зови меня Скарлетт», — осклабилась жнец. Она подошла к гробу, положила ладонь на руку мертвого короля и склонила голову, изучая тело. «Объясни в конце концов», — потребовал Евгений, шагнув к ней навстречу. «Причем тут мой отец и брат?» «Тише, кронпринц. Тебе должно быть свойственно терпение и спокойствие. Но я отвечу. В нашем мире есть два типа волн. Первый — примитивный. Это то, что используют почти все без исключения. Они слишком яркие, и у каждого, кто рожден собственным источником, примитивные волны имеют свой цвет. А есть истинные волны. Они пронизывают все пять миров. Эти волны слишком тонкие, почти прозрачные. Примитивный тип без истинных волн не может существовать. А вот наоборот, легко. Повелители, демоны, духи, даже небожители используют именно истинные с примитивными волнами. Поэтому аметист на них не действует. «Мне нужна не теория, а ответы», — грубо перебил ее Евгений. Скарлетт раздраженно покачала головой. «Мне, как жнецу, доступны оба вида. Я их чувствую в теле короля, вернее, их остатки. Это не просто истинные волны, это духовная энергия. Такая была у Кейрис, когда та была сосудом для душ, но...» Замолчав, Скарлетт пыталась правильно подобрать слова. «С твоим отцом что-то было не так. И скрывали это за духовной энергией. Я с таким еще не сталкивалась. Что бы там ни было, Вильхрейм во всем разберется, а виновный получит по заслугам». Кронпринц взглянул на застывшего, подобно статуе младшего брата. От жнеца он большего вряд ли сможет добиться, но ее появление здесь и сейчас определенно нельзя оставлять без внимания. «Они не вездесущие», — монотонно проговорила Скарлетт. «Да, так принято считать. Да, у них много власти. Но даже им не все знания подвластны». Жнец медленно обвела взглядом его братьев, заострив внимание на Алексее. «Почему ты говоришь об этом со мной? Вдруг это все моих рук дело?» «Не умничай», — отмахнулась она от него. «Говорю же, мое расследование привело меня сюда. И прежде чем заговорить с тобой, я наблюдала за вашим поведением у ложа мертвого отца, и только Алексей вызывает сомнения». Скарлетт подошла к третьему принцу, внимательно глядя в его глаза. Она занесла над ним косу. «Стой!» — резко среагировал Евгений, быстро приблизившись к жнецу и схватил ее за руку. «Прекрати!» — требовал кронпринц грубо и настойчиво. «Спокойствие, ваше величество!» Из ее уст слова прозвучали как оскорбление. «Я только хотела проверить». «Умрет ли он?» — возмутился Евгений. «Спасибо, я уже отца потерял, не хочу еще и брата хоронить». Скарлетт звонко рассмеялась. «О, небожитель, насколько же сильно переоценена смерть!» Раздраженно закатив глаза, жнец выдернула руку из его хватки. Замахнувшись снова, вонзила острие косы в грудь Алексея. Брат стоял неподвижно. Не было брызг крови или шумного вздоха, ему только показалось, что в глазах отразилась боль. Или Евгений сам хотел ее видеть. Скарлетт часто и шумно начала дышать, тянула косу обратно на себя. «Что происходит?» — сорвался Евгений. «Вытащи ее немедленно!» «Помоги!» Сквозь частые вдохи проронила Скарлетт. Схватившись за косовище, Евгений всем весом потянул его назад вместе со Скарлетт. Перед глазами все начало плыть. Кронпринц чувствовал, как коса жнеца расползалась на тысячи тонких нитей, пока не распалась в воздухе. Потеряв опору, он упал, а Скарлетт, растворившись в воздухе, через секунду появилась рядом. «Кто он такой?» — сорвалась уже жнец, потеряв все свое самообладание. «Это возможно только если... тьма...» Евгений поднялся с пола. Сердце все еще колотилось в учащенном темпе. Если бы сам этого не видел, то никогда бы в это не поверил. «Что ты знаешь?» «Что я знаю?» — истерично хихикнула жнец. «А что ты знаешь о своем родном брате?» Шумно выдохнув, она гордо подняла подбородок и тихо приказала. «Встал на место!» Оглянув всех в церкви, Евгений встал рядом с супругой. Скарлетт щелкнула пальцами и исчезла, а время снова прошло своим чередом. Взглянув в сторону Алексея, Евгений встретился с его взглядом. Сердце внутри не собиралось успокаиваться. Младший брат ему улыбнулся, если чуть растянутые губы вообще можно счесть за улыбку. Моление подходило к концу, и люди медленно расходились. Кто-то заново подходил к гробу и клал туда букеты цветов. Маленькие руны небожители или же просто смотрели на тело в самом лучшем облачении короля. Евгений искал жнеца, но больше ее не видел. Ее слова засели в голове, подталкивая разум вперед, к ответам, которым еще не был готов. Кронпринц смотрел на открытый гроб, вспоминал, как на него смотрела алая, как коса растворилась в Алексее. Последним, покинув часовню, епископ в бело-золотых одеяниях с кольцом из 13 рун на шее поклонился каждому из принцев. Мужчина средних лет, может, чуть старше, чем сам Евгений. Острый, немного закругленный нос выпирал за пухлые щеки, а сморщенный лоб открывал золотистые суженные глаза, полные сожаления и понимания. «Приношу вам еще раз мои соболезнования, сыны святых. Ваш путь только начинается. Одному из вас предстоит стать великим королем, которого еще не видел архипелаг. Увы, встретили вы это не в самое легкое время, но небожители помогут вам». Евгений взглядом обвел младших братьев и улыбнулся духовному наставнику, позволив себе ответить за всех. «Благодарим вас, епископ, за добрые слова и за заботу о нашем отце». Кривой нос епископа немного дернулся, а щеки побледнели. «Это вам спасибо за доверие. Теперь разрешите откланяться». Епископ низко поклонился и поспешил закрыть дверь королевской часовни изнутри. Епископ должен быть с телом короля до самого его погребения, таковы правила. «Теперь траур будет по всему архипелагу», — отстраненно сказал Андрей. Прохладный ветер, словно услышав слова принца, завыл в скорби, нагоняя мрачные тучи. Почти сразу тяжелые капли полетели с неба, разбивались об асфальт и тут же впитывались в него, наращивая дробь по крыше часовни и железным вратам. Воздух наполнился влажностью, запахами мокрой земли и асфальта вперемешку с запахом озона. «Идем», — сказал Евгений и двинулся в замок, не дожидаясь братьев. Зал совета находился на третьем этаже между башнями пламени и ветра и земли и цветов, ближе к последней, и представлял собой небольшую комнату, увешанную картами архипелага и картой мира в целом. Также в этом зале было несколько стеллажей с договорами, неотложной документацией и письмами от народа к королю Григорию. Стол окружали 11 одинаковых стульев для генералов армии и советников и один позолоченный с бордовой обивкой из жаккарда. Пол был устелен бордовым ковром, а окна закрывали тяжелые, темно-синие шторы с золотой вышивкой. Эта комната не изменилась с того дня, как Евгений впервые пересек ее порог, вдыхая запах чернил и бумаги. Заняв место по правую руку от кресла отца, Евгений проследил за Алексеем, что ладонью прошелся по поверхности стула отца и занял место по левую от него руку, напротив Евгения. Андрей сел в центре стола, но с противоположной стороны от места отца. «Скоро прибудет Вильхрейм», — нарушил первым тишину Евгений, метнув взгляд на младшего брата. «Ни одного из нас не допустят на трон, пока не будет установлена точная причина смерти отца. А с отсутствием законных наследников у каждого из нас этот процесс и вовсе может затянуться на долгие месяцы. Практика Нильдира 6 лет назад показала, что это может привести к свержению правящей династии и полной ее замене на ту, что выгоднее Вильхрейму. «Этого уж точно нельзя допустить», — резко высказался Алексей, нахмурив брови. «Хоть в чем-то мы согласны, брат», — не меняя спокойного тона, ответил Евгений. Ему все еще было странно вести себя так, будто ничего не произошло. Он даже не знал, понял ли Алексей, что было в часовне. Евгений вгляделся в глаза брата в надежде считать его эмоции, его мысли и планы, но встретил там лишь пустоту. Алексей серьезен и расчетлив. «Предлагаю в первую очередь укрепить границы западных земель и с востока», — подал голос Андрей. Средний брат внимательно изучал карту за спиной Евгения. «Тогда останется неприкрытым южное побережье, а там протекают нейтральные воды Араис. Используя их, могут напасть с той стороны, а мы не можем разделить войска на все 4 региона. У нас на это не хватит ни ресурсов, ни людей», — прервал его Евгений. «Но ты прав. Запад неприкрытым оставлять нельзя, поэтому половину войск надо будет отправить туда. Ты же понимаешь, чем генералам грозит выполнение незаконных приказов? А каждый наш приказ без согласия короля незаконный». Алексей встретился с ним взглядом, выпытывая ответ. «Особенно если Вильхрейм решит нас уничтожить». Евгений не отвел глаз от брата, но и с ответом не спешил. Как бы ни вел себя Алексей, что бы он ни скрывал и сколько бы причин не было относиться друг к другу с пренебрежением, говорил брат правильные вещи. «Так что будем делать?» Андрей вопросительно изогнул одну бровь. «Грызться за корону, на которую имеем разные права, или все-таки найдем лазейку в этой непростой задаче? Например, взять на себя ответственность всем вместе?» «Тогда мы точно похороним династию вместе с отцом», — с ядом в голосе бросил Алексей. «Так или иначе, а действовать точно надо, пока Тенебрис не осознал, что к чему, и демоны толпой не начали заселять наши территории, прекрасно зная, что мы ничего не можем ответить». «Мы? Нет». На губах Евгения взыграла хитрая ухмылка. Андрей с Алексеем кратко переглянулись. «Но маркизы сохраняют свои полномочия и вправе отдать приказ генералам». «Умно», — ухмыльнулся Андрей. «Официально мы приказов не отдаем, но и негласно командуем армией». «Через восток демоны вряд ли пойдут. Я не помню ни одного доклада от повелителя Земли за целый год, что убеждает меня в том, что проблемы с сумасшествием демонов и с появлением одержимых усугубились. Так что на востоке следует создать видимость большого скопления армии, в то время как часть войск желательно незаметно отправить на юг и запад. Северные горы, к нашему счастью, недосягаемы для неподготовленных. Они самые высокие в мире, к ним никто, кроме наших людей, не может быть подготовленным. Но даже если так, я бы отправил туда несколько рот солдат на разведку и патрулирование». Окончив речь, Алексей откинулся на спинку стула, глядя в упор на Евгения. Младший брат не зря столько времени провел вблизи короля, раз научился так грамотно мыслить. Возможно, он бы стал достойным королем. «Тогда с этим вопрос решили», — кивнул ему Евгений. «Остается решение, как нам себя вести и что предпринимать, когда сюда явится совет Вильхрейма». Алексей склонил голову набок. Двери с грохотом распахнулись. На пороге зала совета стоял слуга Андрея с растрепанными волосами и в местами мокрой от пота рубашки. «Ваше высочество!» Обратился слуга сразу ко всем. Нехорошее предчувствие заползло под ворот камзола, проникая в уязвимые частички разума Евгения. «Надеюсь, повод достаточно весомый, чтобы нас беспокоить именно сейчас», — не теряя лица, сказал он. Слуга едва успел открыть рот, как пол заполнился густым туманом, а во главе стола появился бесполый силуэт в черной мантии, будто сотканной из ткани небесной. Лицо его скрывал капюшон, внутри которого была беспросветная тьма с бликами далеких звезд. Сердце стучало, стремясь пробить грудную клетку, а воздух будто стал невыносим и тяжел от тонкой вибрации волн. «Еще слишком рано», — тихо прошептал Андрей, поднявшись с места. Алексей тоже поднялся, поклонился высшему существу и громко от лица всех сказал: «Рады приветствовать вас, Вильхрейм!» Ринет. 20 сентября. Ринет стоял возле дворцового круглого фонтана, что выключили сразу после праздника равноденствия. Рядом с ним стояли чемоданы. 2 месяца маркиз провел среди королевских интриг и тайн, невольно став участником в делении короны на 3 братьев. Теперь он с трепетом в груди ждал машины для отбытия на вокзал. Ринет устал оборачиваться на каждый шорох, взглядом выискивая свою маленькую, но убогую копию. Устал видеть наблюдающих стражников, работающих на принцев. С лестницы главных дверей королевского дворца Ринет увидел спускающегося Алексея. Обычно принц вызывал к себе, но никогда не приходил сам. Невольно стиснув зубы, напрягая скулы, Ринет поклонился. «Ваше высочество!» — насколько хватило ему вежливости, поприветствовал принца Болинс, заметив кивок того. «Так торопишься уехать?» — с полуулыбкой сказал Алексей, когда подошел ближе. «Вы сами мне приказали!» — кивнул Ринет, не отрицая, но и не соглашаясь с утверждением принца. Но да, он очень спешил уехать. Алексей наградил его беззлобной улыбкой, но в сочетании с серыми, как небо над ними, глазами эта улыбка оказалась особенно мрачной. «Сейчас я не могу тебе приказывать, мой друг, только советовать», — очень уклончиво ответил третий принц. Советник Вильхрейма прибыл только вчера, и Алексея с тех пор как будто подменили в словах и поведении, но взгляд серых глаз оставался неизменным. Ринет заметил за спиной Алексея на ступеньках силуэт девушки в черном платье и вуали, закрывающей лицо. Она ждала Алексея. «Я знаю, ваше высочество!» — кивнул Ринет, выдерживая пристальный взгляд принца. «Зови меня Алексей!» Третий принц одарил его мрачной улыбкой. Ринет невольно перестал дышать, не зная, как реагировать на столь широкий жест принца. «Благодарю!» — почтительно кивнул маркиз. «И еще, Ринет!» Алексей достал из кармана конверт с королевской печатью. «Ты знаешь, кому это нужно передать?» Ринет молча кивнул. Забрав конверт из рук Алексея, он спрятал его во внутренний карман пиджака. «Можете на меня рассчитывать», — монотонно сказал Ринет. «Но что по поводу...» — начал он, но Алексей его перебил. «Потом. Жди, пока я пришлю за тобой. Ты сейчас нужен Востоку, Ринет. Отдавать приказы генералам сейчас мы не имеем права, но ты на территории Марки имеешь», — понизив тон, сказал Алексей. За спиной раздался длительный гудок, и, обернувшись, они заметили стражника, идущего от ворот. Автомобиль наконец-то подан, и теперь Ринет может попрощаться с дворцовыми интригами, но перед этим ему предстояло сделать еще одну вещь, которую просто не мог оставить без внимания. «Советник Вильхрейма уже здесь», — «Так что архипелаг скоро снова должен будет обрести короля», — сказал Ринет, наблюдая, как стража берет его чемоданы и относит их за дворцовые врата к машине. Алексей ничего не сказал, но Ринет заметил в глазах отблеск тревоги. Похоже, даже Алексей не все мог знать. «До свидания, друг!» Алексей подал руку для рукопожатия, и Ринет со всем почтением ответил на этот жест. «Не подведи!» «До свидания, Алексей!» Маркиз почтительно улыбнулся принцу, отпустил его руку и направился к автомобилю. За пределами дворца будто менялась эпоха. Множество автомобилей держали путь по асфальтированным дорогам, возвышались небольшие домики, выстроенные из стекла и камня. Некоторые дома, возможно, было отличить как новые, а некоторые стояли еще со времен первых повелителей, но при этом настолько хорошо гармонировали друг с другом, что создавали единую картину, в которой тонкой гранью прослеживались эпохи, что пережил этот город вплоть до современности. Водитель открыл заднюю дверь автомобиля, и Ринет занял место позади водителя.